Глава 18. Элси. Мне снился сон, в котором я гуляла по лесу. Там были растения с гигантскими листьями, собирающими на себя дождевую влагу, и цветы величиной с голову. Ботинки утопали в скользкой грязи, а тело было искусано москитами, но я улыбалась, задирая голову вверх, чтобы полюбоваться стволами деревьев, исчезающими в кронах бесконечно далеко от земли. Кто-то держал меня за руку и раскатисто смеялся, а я смеялась в ответ и была абсолютно счастлива. Тяжесть влажного воздуха рассек свист, перед глазами что-то пронеслось, и я обернулась. Человек, что шел рядом со мной, замер на месте. Довольная улыбка растворилась, стекая по лицу и превращаясь в гримасу боли, а прекрасные пронзительные глаза помутнели. Сон был окрашен сиреневым, но я будто знала, что его глаза того же цвета, что и насыщенная зелень, окружающая нас повсюду, скрывающая от всего мира, но не от опасностей, притаившихся в глубине леса. Я опустила взгляд туда, где из его тела торчала стрела, рассекая плоть через слои темной одежды, и беззвучный крик, который никто не смог бы услышать, сорвался с губ. Я все продолжала кричать, а он не двигался, сжимая раненый бок ладонями. Через его пальцы просачивалась темная густая жидкость. Ее становилось все больше. Она капала на его ботинки и землю, а на ее месте вырастали цветы. Фиалки. Горячие слезы текли по моему лицу, обжигая не только кожу, но и сердце. Я сделала шаг вперед, протягивая руку, но не приблизилась ни на дюйм. Тогда шагнула снова, чувствуя полное отчаяние, граничащее с безысходностью. Темная пелена разрасталась и смыкалась вокруг, и я больше не видела ни леса, ни цветов, только его глаза, полные муки и страданий. Потом я почувствовала руки, прижимающие меня к чему-то твердому и горячему, и успокаивающий шепот, доносящийся издалека. «Ты в безопасности. Спи. Это просто сон». Когда очнулась на утро, Уилла рядом не оказалось, и я задалась вопросом, действительно ли это был просто сон, или он действительно обнимал меня, забирая из цепких лап кошмара. Я не впервые слышала этот шепот, я узнавала его. Но как такое вообще возможно? Выскользнув из постели и умывшись, направилась в кухню и очень скоро поняла, что одна в пустой квартире. Ни Уилла, ни его странного друга. Только записка на кофейном столике, в которой говорилось, что им нужно уладить некоторые дела, связанные со вчерашним происшествием. Оставалось лишь надеяться, что среди прочего в их списке окажется доктор. Все мои задания и тесты давно были решены и отправлены преподавателям. Других дел не осталось, поэтому я переоделась в белое летнее платье и, на всякий случай, захватив свитер, дописала под аккуратными буквами, нацарапанными Уиллом, что вернусь к вечеру. После недолгого спора с собой оставила и номер телефона, по которому он мог бы позвонить в случае необходимости. Первое время просто бесцельно гуляла по городу, чего не делала, когда была здесь в прошлый раз. Здания казались незнакомыми, хоть я уже видела их мельком по дороге от вокзала до хостела. Я решила сфотографировать некоторые достопримечательности на память, чтобы не покупать новые открытки, но, сунув руку в сумочку, обнаружила, что телефона в ней нет. Скорее всего, он остался в квартире, в которую после закрытия электронного замка мне не было доступа, так как не знала код. Возвращаться было бессмысленно, поэтому я запрыгнула в автобус, направляющийся в ту часть города, где к выставке, проводимой более 200 лет назад, отстроили полноразмерную копию афинского Парфенона. Сама идея такой интеграции казалась мне сомнительной, но если это моя единственная возможность приблизиться к древней культуре, я ее не упущу. Водитель сделал остановку прямо у Сентениал-парка, где под безоблачным небом раскинулся бетонный гигант, украшенный массивными колоннами, вокруг которого десятки туристов и местных жителей устроили пикники, расположившись на прилегающих лужайках в центре парка. Кто-то запускал в небо воздушных змеев, купленных здесь же на ярмарке. От всего этого веяло беззаботностью, смешанной с запахами уличной еды и сахарной ваты. Когда-то давно мы с мамой посещали парк развлечений, где она покупала мне самую большую вату, какую только могла найти. Она всегда просила продавца смешать несколько цветов в рисунок, а я должна была угадать, где какой оттенок. Это было лучшее время, беспечное и полное открытие любви и улыбок. Я скучала по маме, Бостону и тем дням. Грустная улыбка растянула мои губы, а вместе с ней защипала глаза. И я направилась в сторону музея, мечтая о дне, когда смогу освободиться от прошлого и создать собственный мир, похожий на этот. Там не будет вынужденных путешествий, только запланированные, полные фотографии с довольными лицами и самых ярких воспоминаний. Джош. Не так-то просто провести зачистку вместе, кишащим копами и непрошенными зеваками из числа работников завода. Новость о взрыве в ангаре переполошила половину города, а точнее ту его часть, в которой люди Эллио Марроне рвали на себе волосы в попытке объяснить своему боссу, как его сын оказался сожженным заживо. «Это самое забавное дерьмо, которое я видел в твоем исполнении», — хохотал Уэйд, мусоля во рту свою долбанную лакричную палочку. «Для того, кто не любит грязную работу, это чертовски неопрятно». Мы стояли на крыше многоэтажного дома на расстоянии более 600 ярдов от места, где вчера вечером я угодил в засаду, устроенную Марроне и его людьми. Точнее, теми, кто слил информацию о том, что на лбу Элио-младшего нарисована здоровенная мишень. Это мог быть кто угодно в Стиксе, и мы собирались отыскать сукиного сына, как только закончим уборку. По сути, спонтанный подрыв ангара смел большую часть следов и раскидал их по территории завода. Я не собирался делать ничего из этого, но когда в подвале, помимо итальянцев, обнаружился целый склад боеприпасов, выбор оказался не очень большим. Мне удалось выбраться до того, как оставшийся в живых охранник выстрелил в мою сторону, попав в бетонную лестницу. Пуля отрикошетила и угодила прямо в ящик с гранатами. Я до сих пор слышал звон в ушах и ощущал в носу смесь пороха и пепла. «У меня дурное предчувствие», — озвучил я свои мысли. «Тот, кто стоит за этим, может быть причастен к смерти Дэмиана». «Мы этого не знаем», — ответил Уэйд, но по его задумчивому взгляду было ясно, что он тоже допускал такую возможность среди бесчисленных вариантов, которые перебирал в своей голове долгие годы. «Я увезу Элси в Бостон. Со мной она будет в безопасности». «Удачи с этим. Мне нужен попкорн, чтобы посмотреть, как ты извиваешься, объясняя ей причину переезда». Когда я не ответил, он убрал от лица бинокль и приподнял проколотую бровь. «Что, просто сунешь ее в багажник?» «Пошел ты, Уэйд!» Я развернулся и направился к выходу с крыши под громкий смех друга. Когда мы добрались до квартиры, уже начинало темнеть, но свет в окнах не горел, и я ускорился, бросаясь в сторону дома и чувствуя тошноту. Линкольн до сих пор не обнаружил следов человека с парковки, а я с каждым днем ощущал, как тиски, сдавливающие мою грудную клетку, сжимаются все сильнее. На кофейном столике я нашел свою записку с некоторыми дополнениями, внесенными аккуратным печатным почерком, и сразу же принялся звонить по указанному номеру. Вдалеке заиграла мелодия «Металлики», и я поспешил на звук, обнаружив на прикроватной тумбочке устройство, принадлежащее Элси, с воткнутой в него зарядкой. И кто теперь скажет, что за ней не нужно присматривать? Выругавшись вслух, вытащил шнур и пролистал пропущенные сообщения. Их было немного, два ответа из университета, один пропущенный от меня и несколько сообщений с неизвестного номера. «Ней Оу Нейм, они нашли тебя. Ней Оу Нейм, ты должна уехать срочно. Ней Оу Нейм, нет никакого Уилла, Этот парень не тот, за кого себя выдает. Ней Оу Нейм. Убирайся оттуда скорее. «Блядь! Уэйт!» — крикнул я, выбегая из спальни. «Мы в жопе!» Сунул телефон ему в руки, потому что мои тряслись настолько, что аппарат грозил упасть на пол и разбиться вдребезги. «Ну, технически она твоя проблема», — спокойно ответил Уэйт. «Хотя довольно занимательно видеть, как ты теряешь дерьмо из-за девчонки. Может быть, Джепетто все-таки выстругал тебя не из дерева, маленький лгунишка?» Уэйт намекает на то, что Джош похож на Пиноккио. «Мне не до шуток, мать твою! Элси ушла, она знает об обмане!» «Она бы не ушла, оставив это прямо у нас под носом, тупой ты придурок!» Он ткнул в меня телефоном. «Точно. От наплыва незнакомых эмоций голова совсем перестала работать. Я достал свой телефон и отослал Линку сообщение с просьбой пробить данные отправителя. Звонок раздался, как только он открыл сообщение. «Я уже ею занимаюсь», — сходу выпалил Линк. «Ею? Стоп, откуда ты знаешь, что это она?» «Пока ты играешь в пиромана, я тут вообще-то работаю». «Неважно. Найди мне отправителя и доставь в офис. Я выезжаю завтра утром. Но сначала нужно найти Элси. Она обещала появиться к вечеру, за окном уже стемнело, а ее до сих пор нет. Зря я отозвал охранника, но нам нужны были все дополнительные силы для ночной уборки последствий. И еще кое-что. Удали все сообщения и пришли новое с тем же именем пользователя». «Что нужно написать?» Я встретился взглядом с Уэйдом, который стоял перед холодильником, прямо из контейнера, жуя еду, приготовленную Элси. «Напиши, что она должна вернуться в Бостон как можно скорее». Элси. Пустота в желудке напомнила, что я блуждаю по зданию музея уже 5 часов, в то время как у обычного посетителя на это уходит всего один. Сама выставка не была настолько интересной, но я все равно купила полный билет за $10 и обошла все залы, запечатлевая в памяти каждый образ и каждую деталь. Выйдя на улицу, отправилась искать фургончики с едой, что еще были открыты, несмотря на сгустившиеся сумерки и тот факт, что большая часть посетителей уже разошлась, а те, что остались, устраивали собственные пиршества, перебравшись поближе к воде. Несколько бездомных слонялись там же, смешиваясь с влюбленными парочками и туристами, выпрашивая мелочь и еду. Я забрала свой хот-дог и присела на нагретую за день траву, предвкушая ужин наедине с собой, когда в поле зрения возникла темная фигура, стоящая под кроной дерева всего в нескольких ярдах от меня. Мужчина, что притаился в тени, был не слишком высоким, на вид около 50, может быть, старше. Отсюда было не разглядеть, но что я заметила сразу, так это прямой взгляд, направленный на меня. Холодок пробежал по основанию шеи, тело напряглось, приходя в движение. Рука мужчины поднялась вверх, призывая не двигаться. Он шагнул ближе, а я поднялась, пятясь назад. «Я здесь не для того, чтобы причинить себе вред». Его голос прозвучал необычайно мягко, а во взгляде промелькнула тоска. Он выглядел сломленным и виноватым, подступая еще ближе, пока я перебирала варианты бегства. На самом деле было похоже, что каждый шаг дается ему с невероятным трудом. Тогда, может быть, я окажусь быстрее. «Остановись, прошу!» — с мольбой сказал он, замерев на месте. «Я буду стоять здесь, обещаю. Просто дай мне всего 5 минут». «Для чего?» — пискнула я. «Ты так выросла», — пробормотал он, сокрушенно качая головой. «Какого чёрта?» «Я позову на помощь!» Сделав шаг назад, ткнула в его сторону хот-догом, будто это было оружие. «У меня нет денег, а мой парень сейчас вернется. Вам лучше уйти». «Мы оба знаем, что у тебя нет парня, девочка моя, и мне не нужны деньги. Ты в большой опасности. Я пытался сделать все, что в моих силах, но только навлек на тебя еще больше бед. Вы меня с кем-то путаете». «Может быть, он сумасшедший и обращается вовсе не ко мне?» «Ужасно хотелось оглянуться, но я не стала, боясь потерять его из виду. к психам спиной поворачиваются только еще большие психи. Мужчина потянулся к карману куртки, и я стрельнула взглядом вправо, где было больше всего людей, прикидывая свою скорость и расстояние до мнимой безопасности. «У тебя глаза матери», — благоговейно произнес незнакомец. «Вы что, цитируете Гарри Поттера?» «Так, ладно, он просто заблудившийся безумец. Я пожалела, что забыла телефон, ведь при его наличии, возможно, смогла бы позвонить в полицию или социальные службы». Он вынул из кармана платок, протирая вспотевшее лицо. «Прости меня, моя девочка, я так виноват. Тебе не следовало покидать Джоша. Он один из немногих, кто достаточно силен, чтобы защитить тебя». Мужчина протянул руку, почти дотронувшись до моего лица, но потом отдернул ее, качая головой. Абсолютно ошеломленная, я стояла посреди поляны, глядя на остывший хот-дог в своей руке. «Кто такой Джош?» Я подняла глаза, но фигура передо мной уже испарилась. «Может быть, это я схожу с ума?» «Вайлет!» Голос Уилла рассек воздух. Он бежал ко мне, одетый в безупречный черный костюм и такого же цвета рубашку. И выглядел слишком бодрым для того, кто только вчера был ранен и полыхал жаром, как доменная печь. Уилл остановился на мгновение, с беспокойством вглядываясь в мое лицо, а потом протянул руку, обжигая мою щеку прикосновением. «Ты в порядке? Он что-нибудь сделал?» Мимо нас пронеслась фигура в кожаной куртке и исчезла в кустах, за которыми скрылся странный незнакомец. Он спрашивал, не знаю ли я часы работы музея. «Зачем ты солгала я?» Лицо Уилла еще больше напряглось. Он не выглядел убежденным, но меня волновало другое. «Как ты узнал, что я здесь?» В этот момент из кустов, отряхиваясь, выскочил Уэйд, и вопросительный взгляд Уилла переместился к нему, на что первый отрицательно покачал головой. «Я не знал, просто предположил. В этом городе не так много мест для туристов. Я нашел твой телефон в квартире». Он протянул мне мой полностью заряженный гаджет. «Ты не вернулась в обещанное время». Это не звучало обвиняюще, только немного встревоженно. И я в очередной раз осознала, почему на самом деле задержалась. Вчера, лежа в кровати с переплетенными нашими пальцами, проваливаясь в сон, я думала о том, как это просто — вот так засыпать с ним в одной постели, готовить для него ужины, сидеть у него на коленях в темном амфитеатре, дотрагиваться до его кожи, не чувствуя тяжести в груди. С Уиллом мой мир бешено вращался, а сердце совершало кувырки, даже когда он непреднамеренно делал что-то слишком далекое от равнодушия и слишком близкое к симпатии. Я ощущала, что связь, возникающая между нами, кажется слишком знакомой и родной, с каждым мгновением становясь все крепче и, подобно цепким силкам, затягивая меня в непроходимые джунгли собственных чувств. И я не хотела ей сопротивляться. Это пугало и будоражило одновременно, ускоряя мой пульс настолько, что иногда я дотрагивалась кончиками пальцев запястья в попытке его усмирить. «Прости, без часов я потеряла счет времени». Взглянула на экран, где вспыхнуло пропущенное сообщение от Наоми. Мои глаза расширились, а рот приоткрылся. «Что такое?» — спросил Уилл, пытаясь заглянуть в мой телефон. «Мне нужно в Бостон», — прошептала, сама не веря, что говорю это вслух. Спустя 3 года я, наконец, могла вернуться. «Какое совпадение!» Смешок Уэйда ворвался в мое сознание, и я повернула голову, встретившись с ним взглядом. Его улыбка была хищной, и я неосознанно придвинулась ближе к Уиллу, который с недавних пор, сам того не ведая, стал источником моего душевного спокойствия. «Мы с Уиллом как раз туда собирались».